Часть вторая. Способы экономии на все случаи жизни. Нажить много денег – храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство. Авербах, Бертольд. Глава шестая. Дачи. Как сэкономить на покупке дачи? Любителям загородной недвижимости надо сразу определить, для чего она, недвижимость, им нужна. Если дом предназначен для летнего отдыха, можно пожертвовать близостью к городу и отдать предпочтение живописной природе. Если же загородная недвижимость избрана для постоянного проживания, то расстояние от города приобретает особую важность. Ежедневная дорога на работу не должна утомлять больше самой работы, равно как не должна и отнимать примерно столько же времени. Дачный вариант. Пожалуй, самым экономным вариантом будет покупка дома в садовом товариществе. Небольшой участок и легкое строение стоят дешевле даже деревенского домика в этом же районе. А летнее проживание, тем не менее, обеспечено. И вот тут нужно иметь в виду несколько факторов, которые снижают стоимость дома в садовом товариществе. А значит, могут стать предметом торга и поводом для скидки. Плохое качество управления садовым товариществом. Этот момент можно прояснить заранее. Поискать информацию в интернете, поговорить на месте с соседями, оценить ситуацию лично. Неухоженность участка и все территории садового товарищества. Свита делает короля. Даже если сам продаваемый участок выглядит идеально, то неухоженность окружающей территории может навести на мысль о том, что любитель красоты и чистоты будет находиться здесь не в своем социальном слое. Заброшенность и плохое состояние самого дома. Здесь отдельного комментария не требуется. Отсутствие коммуникаций, удобства во дворе и вода в колодце на другой стороне товарищества – это, безусловно, поводы для скидки. Отсутствие оформленной собственности на землю. Этот факт ставит покупателя в полную зависимость от садового товарищества, его волеизъявления и мнения. Так что стоит не один раз подумать, платить ли за такое удовольствие вообще, или же проще отказаться от покупки, таящие непредсказуемые последствия. Загородный дом. Понятно, что каждый мечтает приобрести хороший дом за весьма скромную цену. Чтобы добиться этого, следует внимательно изучить рынок, собственные возможности и при необходимости быть готовым умерить собственные амбиции. Пусть дом будет дороже, но зато в отличном состоянии. Или наоборот, пусть он будет дешевле и меньше по размерам, но зато его можно будет легко перестроить с минимальными затратами. Дома, выставляемые на продажу кредиторами должников, или при распределении наследства, обычно дешевле, чем на обычном рынке. Если дом покупается с инвестиционной целью, то можно купить его и в складчину. Но при этом не следует брать в компаньоны родственников. Можно также отыграть некоторые затраты на дом, сдав в аренду комнату или две. Если дом куплен в кредит, и вы не в состоянии платить по нему, то можно сдать весь дом в аренду, сохранив за собой право владения. Наконец, с точки зрения последующей капитализации, дом в несколько этажей потом продать выгоднее, нежели одноэтажный. Какие документы нужно спрашивать у продавца и какие ошибки чаще всего совершают покупатели загородного жилья? Из всех правил покупки загородного дома наиболее часто пренебрегают двумя, касающимися права собственности на землю и на дом. Покупатели забывают убедиться, что бумаги и оформлены, и зарегистрированы правильно. Если загородную недвижимость предлагают купить по доверенности, всегда необходимо проверить, во-первых, ее подлинность у нотариуса, а во-вторых, реальность существования доверителя. Нужно связаться с доверителем и узнать, жив ли он, действительно ли выдавал доверенность, по какой причине и так далее. Какие документы необходимы при покупке загородной недвижимости? правоустанавливающие документы на дом. Это свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом и акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта, если дом был непосредственно построен продавцом. Или же документы, подтверждающие право собственности продавца, возникающие по другим основаниям. Договор купли-продажи, дарение, мины, свидетельство о праве на наследство плюс свидетельство о государственной регистрации права. Технический паспорт домовладения. Он представляет собой единый документ, в который входит план земельного участка, экспликация площади земельного участка, описание зданий и сооружений, назначение, техническое состояние и стоимость зданий и сооружений. Документ выдается областными БТИ по месту расположения недвижимости и должен иметь печать соответствующего БТИ. Технический паспорт здания строения с поэтажным планом на каждое строение, находящееся на участке. Выписка из домовой книги. Если дом пригоден для постоянного места жительства, ПМЖ, то необходимо наличие выписки из домовой книги о зарегистрированных на данной площади лицах. Даже если покупатель не собирается регистрироваться в приобретаемом помещении, выписка покажет, не покупает ли он недвижимость с обременением в виде семьи из 5 человек. Правоустанавливающие документы на земельный участок, подтверждающие право собственности на этот участок. Земельный участок, на котором находится дом, должен быть у продавца не только правильно оформлен, но и обязательно находиться в собственности. Свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор купли-продажи, дарение свидетельства о праве на наследство, документы, полученные в результате приватизации земельного участка, постановление главы администрации о предоставлении участка в собственность, свидетельство о собственности на участок. Кадастровый план земельного участка. Он содержит в себе непосредственно план границ земельного участка, а также сведения о категории земель, разрешенное использование участка, нормативную цену участка, площадь, сведения о правообладателях. Кроме того, необходимо убедиться в отсутствии обременений, запретов, арестов и тому подобное на участок и землю. Покупка дома в кредит. Пожалуй, самый главный плюс при покупке дома и участка в кредит – это то, что юридическую чистоту сделки проверят в банке. И в случае одобрения сделки никаких казусов возникнуть не должно. Первое, что нужно установить, это стоимость дома, которую вы в состоянии оплатить. Исходить нужно из общего годового дохода. Если у вас есть небольшие задолженности, то при первоначальном взносе в 20% будущий покупатель в состоянии оплатить дом ценой в 3 годовых дохода. Если долгов нет, то, возможно, по карману будет купить дом даже в 4-5 раз дороже, чем сумма годового дохода. Возьмите ежемесячный платеж, прибавьте к нему половину годового счета по страховке на недвижимость и налоговой ставке и сравните полученную цифру с ежемесячным доходом. Если все выплаты за дом не превышают трети от дохода, то покупка дома вполне по силам. Кстати, банки предпочитают, чтобы это соотношение составляло 28-38%. В зависимости от суммы первоначального взноса, процентной ставки, кредитной истории покупателя, других задолженностей и ряда прочих факторов. Собственно, с самим кредитом сейчас проблем на рынке нет. Главное – не лениться, изучить все предложения и найти самое выгодное и дешевое. Например, в обеих столицах и прилегающих областях действуют ипотечные программы не просто на покупку недвижимости, а даже на покупку нежилой недвижимости с возможностью кредитования индивидуальных домов, находящихся в стадии отделки или незавершенного строительства. А если нет первоначального взноса, то можно найти предложение и по его кредитованию. Правда, для этого нужен какой-либо залог. Получается сразу два кредита, которые вместе составляют полную стоимость дома. Но эти кредиты не связаны между собой, так что можно полностью погасить меньший кредит, освободив участок, квартиру или другую недвижимость из-под залога и продолжая выплачивать кредит за новый дом. Единый кадастр объектов недвижимости. В стране полным ходом идут работы по созданию единого кадастра объектов недвижимости. В него будут входить сведения и о земле, и о находящихся на ней постройках. Этот кадастр нужен всем, кто имеет в собственности квартиру, дом, земельный участок и платит с этого имущества налоги. Сегодня большинству граждан не ясно, от какой стоимости считается налог на землю или на квартиру. Единый кадастр предусматривает создание методики массовой оценки земли и жилья. При этом граждане смогут не только ознакомиться с результатами такой оценки, но и влиять на них. Для этого нужно внимательно следить за СМИ. Каждый субъект РФ после того, как завершены все работы по оценке земли, обязан опубликовать полученные результаты. После этого наступает период, в течение которого налогоплательщики могут оспорить результаты, доказав, что какие-то ценообразующие факторы не были учтены. Таким образом, кадастровая оценка земли и жилья будет, насколько это возможно, приближена к реальной, то есть рыночной, стоимости. И зная ставки налогов, каждый сможет сам подсчитать, сколько и за какую недвижимость ему придется платить. Чем выше будет кадастровая стоимость земли, тем больший налог придется платить гражданам за земельный участок, которым они владеют. С этого года налог рассчитывается в процентах от кадастровой стоимости участка. В большинстве случаев это 0,3%, не больше. Но поскольку оценка земель проводилась 2-3 года назад, она уже устарела. Земля, как и вся недвижимость, активно растет в цене. Сейчас уже закончена переоценка земель сельхозугодий, земель поселений, в основном городских. В этом году возьмутся за дачные и садоводческие земли. А вот выяснить, сколько стоит сотка земли в том или ином районе, можно уже сегодня. Самый простой и доступный всем налогоплательщикам способ – это обратиться в местный территориальный орган Роснедвижимости или найти ту же информацию в интернете. Нужно зайти на сайт Роснедвижимости по адресу www.кадастр.ру. Слева вы увидите интерактивную кадастровую карту. Далее по подсказкам сможете легко определить стоимость квадратного метра в любом садовом товариществе того или иного региона от Чукотки до Москвы. Дачная амнистия. Госдума приняла закон, получивший неофициальное название «Дачная амнистия». Он устанавливает упрощенный порядок приватизации земельных участков, находящихся в личном пользовании, а также домов и строений. По мнению авторов закона, воспользоваться упрощенным порядком должны были более 24 миллионов семей горожан-садоводов, 14 миллионов сельских семей и еще более 5-6 миллионов городских семей, купивших или получивших в наследство от родственников домик в деревне. Тем, кто не успел бы в указанный срок провести межевание, после 1 января 2010 года запрещалось проводить сделки с земельными участками без свидетельства о праве собственности. Однако пользоваться депутатским подарком граждане не спешили. Из 42 миллионов владельцев земельных участков в территориальные органы государственной регистрации обратилось менее 500 тысяч граждан. Дело в том, что остро не хватало специалистов из земельного комитета, которые за 4-5 тысяч рублей должны были провести межевание. Даже частный землемер при стоимости визита 20 тысяч рублей пришел бы не ранее, чем через полгода. А, например, в Подмосковье, чтобы решить вопрос быстро, за 2-3 месяца нужно было выложить коммерсантам 50-60 тысяч рублей. При этом в остальном процедура дешево и достаточно прозрачно. Для обмера дома, который стоит на участке, приглашать специалистов из бюро технической инвентаризации не нужно. Достаточно заполнить специальную декларацию. В ней описывается, что собой представляет соответствующий домик. Какова его площадь, указывается кадастровый номер, и на основании заявления в этой декларации регистрируется право собственности. За регистрацию земли взимается символическая пошлина. В ноябре 2007 года правительство над нами сжалилось и приняло поправки в закон о дачной амнистии. Во-первых, отменена самая дорогая процедура обязательное межевание участков от соседей по даче или огороду, когда необходимо было заново проводить расчет границ своих владений. Это касается всех владельцев участков. Если в дачном либо садоводческом товариществе нет споров между соседями, то при продаже, при ипотеке, при наследовании межевание не требуется. Во-вторых, расширен круг тех, кто подпадает под дачную амнистию. Наследники могут безвозмездно приобрести право собственности на земельный участок в случае, если наследодатель не оформил участок в собственность или обладал им на праве пожизненного владения, а также в случае, если земельные участки были предоставлены без указания вида права, либо когда вид права определить невозможно. В этом случае при госрегистрации права собственности необходимо представить следующие документы: свидетельство о праве на наследство или иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право собственности такого гражданина на здание, строение или сооружение. Один из документов, устанавливающих или удостоверяющих права гражданина, прежнего собственника здания или сооружения на земельный участок. В-третьих, четко прописан порядок приватизации, разрешающий оформление земельного участка в индивидуальную собственность. До этого не существовало никаких нормативных актов, регулирующих индивидуальную приватизацию. В новом законе процедура приватизации земельных участков в индивидуальном порядке унифицирована. Она одинакова для всех регионов страны. Кроме того, закон позволил решить проблемы с определением фактической площади земельного участка. Теперь разрешена регистрация права на земельный участок по его фактическим границам. Если при определении этих границ выявятся излишки по сравнению с официально выделенной площадью, отнимать их никто не будет. Нужно будет только согласовать новую площадь участка с соседями. При этом из излишка запрещено образовывать самостоятельный участок. Кроме того, разрешена бесплатная приватизация земель общего пользования, дороги, участки под водонапорными башнями и так далее. Как застраховать дачу на зиму? По статистике, до 80% грабежей, поджогов, да и просто несчастных случаев с дачными домами россиян происходит в зимний период. Поэтому, если вы не живете на даче круглый год, свое имущество лучше застраховать. Страхование самого дома обойдется от 0,2 до 1% от его стоимости. Это значит, что если ваш дом стоит, к примеру, 1 миллион рублей, то за страховку придется отдать от 2 до 10 тысяч. Имущество, которое находится в доме, страхуется отдельно. Тариф от 0,3 до 1,5% от стоимости. Самыми низкими являются тарифы на страховку кирпичных домов в охраняемых поселках и оснащенных охраной и пожарной сигнализацией. Страхование деревянных домов обойдется дороже, так как риск пожара выше. Если вы решили застраховать свой дом, не покупайте полис через интернет. Это все равно не обойдется вам дешевле. Вызовите страхового агента на место, При непосредственной оценке степени риска на конкретном объекте, определив все особенности данного строения, приняв во внимание все обстоятельства, страховая компания может снизить тариф до самого минимального уровня. Очень серьезно можно сэкономить, если застраховать дом не на полную сумму, а, например, на половину. Правда, если произойдет страховой случай, выплатят вам только половину стоимости ущерба. Но тут есть одна тонкость. Страхование с неполной страховой суммой должно сопровождаться в договоре условием о том, что недострахование не должно применяться при выплате страхового возмещения. То есть ущерб будет выплачиваться в полном объеме, но в пределах страховой суммы, которая меньше, чем действительная стоимость. Так, если дом стоит 1 миллион рублей, а застрахован на 500 тысяч, то любой ущерб до 500 тысяч рублей будет оплачен полностью. Например, если ураган снес крышу стоимостью 100 тысяч рублей, то и получите вы от страховой компании 100 тысяч. Такой вариант подходит, например, тем дачникам, которые, уезжая на зиму, уверены, что сам дом выстоит, но боятся мелкого ущерба.